Глава 38. Краснуха. Для себя я уже давно подметил, что самая выгодная стадия развития зараженных для ненапряженной охоты – матерые бегуны и, может быть, лотерейщики. Хотя последние могут причинить известные неприятности. А в 10 подряд бегунах может не встретиться ни одного спарана. Однако с ними можно без труда разобраться по-тихому, не тратя патроны и не задействуя дары. Вот покажусь своим, что жив-здоров, рассчитаюсь с обязательными штрафными работами и какое-то время просто поброжу в тишине и одиночестве, проверю все свои догадки и, наконец, освоюсь с дарами. В последнее время жизнь какая-то напряженная, устал. В конце концов, я в улье. А тут не нужно куда-то трястись каждое утро в ожидании злых, невыспавшихся и потных людей, чтобы не склеить ласты в следующем месяце от голода. Можно и устроить себе отдых на недельку или дней на 10. Одолеваемый такими мыслями, я вернулся в натопленный салон автомобиля. Протянул меч Джулии. «Спасибо». «Нет-нет», – тихо ответила она. «Это твое оружие, которое я хранила для того, чтобы вернуть тебя. Он твой, твой». «Юляха, ты чего? Я добыл его и почти сразу потерял», – возразил я. «А ты с ним столько прошла уже. Девчонок вывела к стабу. Забирай». «Нет, орк», – энергично замотала головой учительница. «Это оружие твое». «Считай, что это мой подарок тебе». «Нет, я благодарна за предложение, и действительно, этот меч очень помог. Мы многое преодолели с ним вместе, многое прошли, но... Забери его, пожалуйста». Она просящим взглядом посмотрела мне прямо в глаза. «Я просто больше не вынесу диалогов с этой чертовой железкой». Оставалось только пожать плечами в ответ и пристроить ножны с изогнутым мечом рядом. Но кое-что требовало пояснения. «И о чем вы с ним говорили?» — спросил я абсолютно серьезно. Конечно, поверить в такие заявления было сложно. Как может кусок железа говорить? Он физически к такому не приспособлен. «Зря я это сказала», – горько вздохнула Джулия. «Теперь ты будешь считать меня сумасшедшей». Учительница глотнула живуна из фляги и отвернулась. «Спи», – ответил я и посмотрел в зеркало заднего вида на Линду. «Ты тоже. Завтра будет длинный день. И ничего не бойся. Сам посторожу». Я решил даже не пытаться перехватить и пары часов сна. Бродившая по моим каналам и меридианам прана, двух зараженных, бодрила получше любого энергетика. Спать не хотелось совершенно. Когда мои спутницы расслабились и спокойно засопели, я сосредоточился на зеленой елочке амортизатора, болтавшейся на зеркале заднего вида еще со времен прежнего хозяина внедорожника. В прошлый раз это помогло мне с вхождением состояние сверхвосприятия собственной энергетической системы организма. На этот раз процесс прошел намного проще, что вселяло надежду на то, что совсем скоро я смогу входить в это состояние без осознанных усилий со своей стороны. Кроме аномальной наполненности своей энергетической системы, пульсировавшей сейчас светом, я не заметил особых изменений. Структура энергетических каналов и меридианов выглядела как прежде. Все они оставались на своих местах. Немного увеличились узлы обоих моих даров и узел в области сердца, который я определил как хранилище запасов духа Стикса. Однако увеличились они не как в первый раз, почти на треть, а совсем немного, на процент, но может и меньше. Если бы не знал, что наблюдать, и не запомнил прежнее состояние, то и не заметил бы сейчас никаких изменений. По моим субъективным ощущениям, прана, бежавшая по каналам, стала вязкой и плотной. Кое-где в самых тонких каналах заметил набухание и заторы, которые устроила поглощенная мной только что чужая энергия. Так же было у Джулии после приема черной жемчужины. Я собрал энергию в небольшой шарик в несколько раз меньше булавочной головки и принялся его двигать по мелким паутинным меридианам, не давая пране застояться и образовывать тромбы, что привело бы к их разрывам. О сращивании каналов до сих пор даже вспоминать было больно. Лучше до этого не доводить. Излишки праны, появившиеся после снятия заторов, отправлял в главный узел хранилища, и те крупные, которые, по моим догадкам, отвечали за дары. Первый дар – электрокинез, второй – непонятный. Но судя по тому, что я могу сейчас манипулировать праной, и как изменилось восприятие по мере роста узла, это может быть дар знахаря. Только какой-то он не такой. Знахари умеют активировать и определять дары у иммунных, а у меня такое не получается. Возможно, только пока, но все же. С другой стороны, одна из двух хорошо знакомых мне знахарей, Брусника, тоже обладала специфической гранью знахарского дара. Она была хилером, то есть умела быстро штопать физические повреждения. Может, и у меня такая же грань открылась. С тем, чтобы регенерировать повреждения, проблем у меня никаких нет. Может, мне нужно принять жемчуг, чтобы открылась еще одна грань дара? А что это даст мне в краткосрочной перспективе? Если я смогу определять и развивать полезные дары, это повысит мои шансы, да и группы в целом. Например, мне сейчас не ясно, что за красное новообразование появилось в энергетическом теле учительницы. Что если это дар сенса или что-то очень полезное, боевое, снайп или, например, клокстопер? Было бы очень неплохо такой дар активировать. Я достал красную жемчужину и посмотрел на нее. Обычный жемчуг бывает имеет розоватый цвет, но этот шарик был полупрозрачный с прожилками. Он словно ловил предрассветные лучи, аккумулируя их внутри себя. Конечно, жемчужина не сияла, но создавалось впечатление, что свет словно застревает в ней, оставляя частичку себя внутри сферы. В полупрозрачной неоднородной структуре были видны вкрапления и прожилки, четко указывающие на биологическое происхождение кристалла. Это делало маленький шарик еще прекраснее и желанней. Пока я предавался созерцанию совершенного сокровища улья, жемчужина в моей ладони нагрелась и словно бы завибрировала. Знакомое чувство, что настройка завершена. Знахарское восприятие говорило о том же самом. Прана, спрессованная в биокристалле, изменила цвет и пульсировала в такт с моим собственным энергетическим телом. «Иди к папе, моя прелесть!» Я проглотил жемчужину, запив ее живаном. Как на вкус? Да никак, в общем-то. Словно нагретый фарфоровый шарик проглотил. О вкусовых характеристиках живуна говорить вообще не приходится. Однако уже через секунду забыл о гадком привкусе во рту и наслаждался чувством приятного тепла внизу живота. Знахарское восприятие показывало то же самое. Красная жемчужина стала частью моего организма, разливаясь по кровеносной системе и нервам неизвестной субстанцией. Помня о том, что с Джулией поначалу тоже все было в порядке, я наблюдал за собственным состоянием дольше необходимого и прекратил это делать только когда окончательно рассвело. Разбудив своих спутниц, быстро собрал завтрак из консервированной рыбы и лапши быстрого приготовления. Дождался, пока они справят естественные надобности, и повел внедорожник дальше по направлению к стабу Зимней. Ели и запивали пищу живуном уже на ходу. Мы переехали границу кластера, но в населенный пункт я решил не соваться. Да и зачем? У нас было все необходимое. А убраться от Приморского как можно дальше следовало поскорее, хоть я и не ощущал никакой опасности. В улье трудно выжить одному, но мои спутницы на боевую группу тянули слабо, поэтому я и решил не задерживаться. И снова небо низвергало на нас осадки, но на этот раз не красивый пушистый снежок, а ледяной дождь. Оставалось только порадоваться, что мы в машине, а не пешком. Вокруг нас простирались практически пустынные тундровые пейзажи. Я намеренно построил маршрут именно так, чтобы он пролегал максимально долго по никому не нужным кластерам. Если нет прилетающих населенных пунктов, значит нет и зараженных. Именно это сейчас нам было нужно.